Глава первая. Ты только посмотри на них. Водитель трейлера плюнул в окно. Я лучше подвезу прокаженного, чем кого-то из этой братьи. Гарри Митчелл переводил взгляд с одной обочины широкого шоссе на другую, оглядывая группки хиппи с мешками, рюкзаками, гитарами, терпеливо ждущих, пока кто-нибудь подвезет их на пару десятков миль. «Дрянь!» — фыркнул водитель. «Люди будущего!» Он презрительно хмыкнул. «Паршивые наркоманы! Готовы за порцию героина перерезать горло собственной матери!» Гарри достал из нагрудного кармана мятую пачку сигарет и предложил ее водителю. Они закурили. «Держу пари, тебя интересует, почему я предложил поехать со мной?» Он взглянул на Гарри. Я скажу тебе, в чем дело. Ты только что из армии. Я сразу отличаю тех, кто был там, как и я. Хотя и прошло много лет. Когда ты вернулся? Гарри всматривался в черную ленту асфальта, исчезающую под колесами. 10 дней назад. Понятно. Водитель кивнул. Я чувствую запах армии. Требуется время, чтобы он выветрился. Небось, рад? Конечно. Да, вздохнул водитель, странная штука армия. Находясь там, клянешь ее на все лады, а уйдя, чувствуешь себя одиноким. Я знаю. Я испытал все это, когда вернулся из Кореи. В тот день, проехав Дейтон-Бич, Сэм Бенч остановил трейлер у придорожной закусочной, чтобы съесть сэндвич и запить его кружкой пива. Он направился в Оранжвилл за грузом апельсинов, чтобы потом отвезти их на северо-восток. У стойки сидел высокий блондин со светло-голубыми глазами. Они разговорились, и Бенч, узнав, что тот едет на юг, предложил подвезти его. Он не мог вспомнить, когда в последний раз подвозил кого-либо, но незнакомец ему понравился, и Бенч обрадовался, когда тот согласился. — Ты едешь в Майами? — спросил он. — Я смогу подвезти тебя только до Оранжвилла. Оттуда до Майами еще 130 миль. — Я еду в Парадис-Сити, — ответил Гарри. — Вы знаете этот город? — Никогда там не был, но слышал предостаточно. Может, тебе лучше остановиться в Майами? Там посвободнее. А Парадис-Сити — город для богачей. Тамошняя полиция не жалует таких, как мы. Или тебе обещали работу? Нет, но я что-нибудь найду. Мне говорили, что летом там нужны рабочие руки, — ответил Гарри. Мне все равно, что делать. Лишь бы погреться на солнце, да вдоволь накупаться. «Послушай меня», — серьезно заметил Бенч. «После того, как я высажу тебя в Оранжвилле, иди проселочными дорогами. Держись от шоссе подальше. Я понимаю, что ты можешь постоять за себя. Но если на тебя набросятся 8 или 9 человек...» Он взглянул на новенький рюкзак Гарри. «А вдруг им понравится твой рюкзак? Или часы?» Если эти подонки чего-то хотят, они добиваются своего. — Я это запомню, — нетерпеливо ответил Гарри. Тяжелая рука Бенча опустилась на его колено. — Даже лев не связывается со стаей шакалов. Я боюсь этого шоссе и с ужасом думаю о том, что случится, если у меня сломается машина. Я побывал во многих переделках, но при мысли о заглохшем двигателе или спустившем колесе у меня холодеет внутри. Эти мерзавцы набросятся на меня, как белые муравьи, и я ничего не смогу сделать. Гарри резко повернулся к водителю. — Неужели все так плохо? — Да, — кивнул Бенч. — У моего приятеля полетела ось в 20 милях от Оранжвилла. Он вез апельсины. Полицейские нашли его со сломанной ногой, переломами трех ребер и разбитой физиономией. А апельсины валялись по всей дороге. Они раздели его и взяли все деньги. Потом он провел в больнице 6 недель и продал трейлер. Сейчас он механик в гараже. Я повторяю, держись от шоссе подальше, — он показал головой. Смотри, вон они. И прибавил скорость. 5 юношей с грязными до плеч волосами, в засаленных джинсах и рубахах, замахали руками при виде приближающегося трейлера. Когда они поняли, что поездки не предвидится, один из них выскочил на дорогу. Гарри напрягся в ожидании неминуемого столкновения, но Бенч искусно вывернул руль. Мелькнуло бледное осунувшееся лицо, блестящие глаза с неестественно большими зрачками, послышались истошные вопли, булыжник шмякнулся о крышку и упал на асфальт. Видишь, этот подонок пропитался героином. Он даже не понял, к чему это могло привести. Бенч плюнул в окно. Если бы навстречу шла машина, я бы в нее врезался. Разве полиция не патрулирует шоссе? Ну и что? Это свободная страна. Каждый имеет право идти по обочине. Лицо Бенча исказилось гримасой. Стоит патрульной машине скрыться из виду, как они принимаются за старое. А Парадис-Сити примерно в 100 милях от Майами. Гарри сменил тему. Да, то есть в 230 от Оранжевилла. Иди проселочными дорогами. Я дам тебе карту. Еще через час Бенч свернул с шоссе и остановил трейлер. «Тебе сюда!» — он указал на пыльную узкую дорогу, вьющуюся среди зеленых полей. «Путь здесь длиннее, но, возможно, тебя подвезут. Фермеры часто ездят по этой дороге. Но все равно будь осторожен и смотри в оба. Опасность может подстерегать тебя в самом неожиданном месте». Бенч протянул Гарри карту и индейскую дубинку. «Бери. У меня есть такая же. Она может тебе понадобиться». «Благодарю, но я обойдусь», — отказался Гарри. «Бери», — настаивал Бенч. «Откуда ты знаешь, что тебя ждет?» Он сунул дубинку в руку Гарри. «Ну, счастливо. Загорай и развлекайся». Мужчины пожали друг другу руки. «Спасибо, что подвезли меня. Я постараюсь найти вас, когда буду возвращаться. Месяца через 2. Гарри спрыгнул на землю, положил дубинку в рюкзак и забросил его на плечо. «Конечно», — Бенч улыбнулся, — «я бываю здесь по понедельникам и четвергам. Спроси в Оранжвилле Сэма Бенча, и любой скажет, где меня найти. Я с удовольствием довезу тебя до Нью-Йорка». Когда трейлер тронулся с места, Гарри прощально махнул рукой и быстрым пружинистым шагом двинулся по пустынной дороге. Пройдя 5 жарких миль, он свернул к эвкалиптовой роще, сел под деревом и закурил. Согласно карте Бенча, дорога через 10 миль раздваивалась. Левая ветвь вновь выходила на шоссе, правая вела в городок Литл Оранжвилл и далее через лес Киллоу Аркс. Гарри решил, что остановится там на ночлег. Около часа дня он снова свернул с дороги, чтобы перекусить. Съев яйцо и сандвич, и запив их теплой кока-колой, он уже собирался в путь, когда увидел приближающуюся машину. Заметив Гарри, водитель увеличил скорость и лишь в самый последний момент нажал на тормоз. Открылись дверцы, и из кабины вылезли 2 полицейских. Один из них, ростом выше 6 футов, с красным мясистым лицом и маленькими глазками, подошел к Гарри. Другой, помоложе, такой же высокий и краснолицый, остался у машины, поглаживая рукоять пистолета. — Кто ты? «И что здесь делаешь?» — рявкнул подошедший полицейский с сержантскими нашивками на рукаве. «Гуляю». «Да?» Взгляд сержанта скользнул по чистой рубашке Гарри, брюкам с безупречными стрелками, новым, хотя и запылившимся туристским ботинком. — Как тебя зовут? — Гарри Митчелл. — Откуда ты? — Из Нью-Йорка. — Документы. Гарри достал из нагрудного кармана демобилизационное удостоверение, водительские права, паспорт и протянул их сержанту. Тот внимательно просмотрел их и взглянул на Гарри. «Только что вернулся?» «Десантник». Неожиданно он дружески улыбнулся. «Держу пари, ты там поразвлекся, а?» «Я бы этого не сказал», — хмуро ответил Гарри. Ему не хотелось вспоминать о бессмысленно потраченных годах. «Куда идешь?» «В Парадис-Сити. Хорошенькое местечко. А почему пешком?» «Из любви к природе или из-за отсутствия денег? Или есть какие другие причины?» Бесконечные вопросы начали надоедать Гарри. «А какое вам до этого дело, сержант?» — огрызнулся он. «Мы возвращаем назад всех тех, кто идет на юг без денег», — ответил полицейский. «У меня есть $210», — улыбнулся Гарри. «И мне нравится ходить пешком». Сержант кивнул. «В Парадис-Сити тебя ждет работа?» «Нет, но я что-нибудь найду. Я не собираюсь оставаться там больше 2 месяцев. Работа ждет меня в Нью-Йорке». Сержант снова кивнул. «Ты, возможно, мне не поверишь, но этот район не менее опасен, чем джунгли». Гарри пожал плечами. «Вы так думаете?» «Но ведь вы не были в джунглях. А я иду по этим дорогам второй день и не заметил ничего особенного. Мне кажется, вы сильно преувеличиваете. Честно говоря, я очень сомневаюсь в справедливости ваших слов». Сержант вздохнул. «Пару часов назад 5 подростков, 4 юноши и девушка зашли на ферму в 6 милях отсюда. Они взяли 3 цыплят и транзисторный приемник. На ферме было 4 взрослых мужчин. Они видели, как подростки свернули голову цыплятам, а девушка, зайдя в дом, вынесла оттуда приемник. Ни один из них не пошевельнул и пальцем. Они дождались, пока подростки уйдут, а затем позвонили нам. Я сказал, что они поступили правильно, не тронув этих подонков. Если я поймаю их, то буду говорить с ними с пистолетом в руке. Иначе они не поймут, о чем идет речь. Я ничего не преувеличиваю». Голубые глаза Гарри сверкнули. «Что же случилось с этой страной, пока меня не было?» — спросил он то ли полицейского, то ли себя. — «Почему взрослые мужчины боятся каких-то сопляков?» Сержант покачал головой. «За 3 года многое изменилось. Наркотики. Ты не представляешь, на что способны эти типы, накурившись гашиша или сделав укол героина. А местные жители многое испытали на себе. Никому не хочется оказаться в больнице. Запомни это, десантник. Держись подальше от этой швали и не пытайся совершить что-нибудь героическое, иначе испортишь себе весь отпуск. Ты же не хочешь провести 2 месяца на больничной койке, не так ли?» Он повернулся к напарнику. — «Все в порядке, Джексон, поехали». Кивнув Гарри, сержант залез в кабину. А тот задумчиво посмотрел вслед патрульной машине, пожал плечами, подхватил рюкзак и зашагал по узкой пыльной дороге. Ярко-красные неоновые буквы «Вкусная еда», светящиеся в небе над главной улицей Иеллоу Акрс, сразу же приковали внимание. Ниже расположилось небольшое квадратное здание с зашторенными окнами и верандой, со столиками. Единственный в городе ресторан-бар Тони Морелли, веселого толстяка-итальянца. Лет 20 назад Морелли случайно оказался в Эйлоу Акрс, огляделся и понял, что маленькому фермерскому городку не хватает ресторана. Его заведение процветало, потому что он готовил вкусно и дешево, и к тому же никогда не отказывался выслушать любой рассказ о горестях или радостях местных жителей. Когда умерла жена Морелли, на похороны явился весь город. Вот тогда-то Тони окончательно убедился, что его действительно любят. Сочувствие горожан помогло Морелли перенести утрату. Мария, его дочь, заменила мать, взяв на себя обслуживание посетителей, а он по-прежнему хозяйничал на кухне у плиты. С 11 утра до 3 часов дня жизнь в ресторане била ключом. Фермеры, приезжавшие в Эйлоу Акрс, непременно заворачивали к Морелли, чтобы пропустить стаканчик виски или отведать знаменитых спагетти. Около 8 вечера ресторан пустел. Местные жители предпочитали ужинать дома, сидя у телевизора. Но Морелли не закрывал свое заведение. Он любил компанию, и если какой-то турист или водитель трайлера заглядывал в ресторан, его ждал радушный прием. Гарри Митчелл пришел в Эйлоу Акрс в 9:30. Он немного устал, проголодался и мечтал о холодном пиве. Яркая неоновая вывеска заставила его ускорить шаг. Взбежав по ступенькам, он открыл дверь, вошел в зал и огляделся. Ровные ряды столиков. Каждый сервирован на четверых. На потолке медленно вращающийся вентилятор. Справа бар и большое длинное зеркало. Пухлая девушка с белоснежной кожей и черными волосами сидела за стойкой и читала газету. Подняв голову, она увидела Гарри и ослепительно улыбнулась. — Добро пожаловать в Эйлоу Акрс. По-моему, вы не прочь чего-нибудь выпить? — Это точно. Гарри опустил рюкзак на пол. — Пожалуйста, пиво похолоднее и побольше. Девушка достала из холодильника сразу запотевшую бутылку, открыла ее, налила кружку и пододвинула к Гарри. Тот поднял кружку и взглянул на девушку. — За свет в ваших глазах и солнце в вашей улыбке! — и осушил кружку до дна. Никто не говорил Марии таких слов, и она зарделась от удовольствия. — Благодарю. Гарри поставил кружку на стойку и глубоко вздохнул. Отличное пиво. И главное, вовремя. Могу я выпить еще? И, если не поздно, что-нибудь съесть? Мария рассмеялась и вновь наполнила кружку. Здесь вас всегда накормят. Как насчет спагетти, свиной отбивной с жареной картошкой и яблочного пирога? Брови Гарри поползли вверх. Он-то рассчитывал в лучшем случае на сэндвич. «Вы хотите сказать, что я могу все это съесть?» Мария подошла к небольшому люку в стене. «Папа, у нас голодный гость!» В люке показалось полное, блестящее от пота лицо Морелли. Он взглянул на Гарри и одобрительно кивнул. «Спагетти уже готовы. 10 минут на отбивную. Поджарить ее с луком?» Рот Гарри наполнился слюной. Он молча кивнул, и голова Морелли исчезла. «Присядьте», — предложила Мария. «Пиво возьмите с собой». Гарри наклонился, взял рюкзак, кружку пива, отошел к столику и сел. «Так у вас всегда или только сегодня?» — спросил он, кивнув на пустой зал. «Почти всегда. К нам в основном приходят на ленч, но мы не закрываем ресторан до позднего вечера. Вы издалека?» «Из Нью-Йорка». — А у вас тут очень уютно. Я не ожидал ничего подобного. — А вы не подскажете, где можно переночевать? Мария улыбнулась. Незнакомец напоминал ей кого-то из кинозвезд. — Ну, конечно, Пола Ньюмена. Те же светло-голубые глаза, такая же прическа. У нас есть комната, $3. и вас накормят завтраком. — Договорились, — кивнул Гарри. В люке появилась большая миска, доверху наполненная дымящимися спагетти, обильно политыми томатным соусом. Мария поставила миску перед Гарри и поспешила к сервировочному столику, чтобы нарезать хлеб. — Еду готовит ваш отец? — спросил Гарри. — Да. Мария принесла хлеб. Она не могла оторвать глаз от Гарри. Такие красивые мужчины встречались ей только в кино. Папа живет здесь уже 20 лет. Я родилась в этом городе. — Вам тут нравится? — Гарри отправил в рот первую порцию спагетти. Из кухни донесся дразнящий запах жарящегося лука. — Да, — ответила Мария. — По вечерам, конечно, скучновато. Ни я, ни папа не пристрастились к телевизору, но днем очень весело. — Никогда не пробовал таких вкусных спагетти, — признал Гарри. — Кушайте на здоровье. Мария отошла к стойке и передала отцу слова симпатичного незнакомца. Не успел Гарри покончить со спагетти, как на столе появилась свиная отбивная с горкой жареного лука и картофеля. Отбивная по качеству ничуть не уступала спагетти и буквально таяла во рту. На тарелке осталось 2 или 3 кусочка, когда с улицы донеслись чьи-то торопливые шаги. Гарри положил вилку на стол. Через мгновение дверь ресторана распахнулась. На пороге, тяжело дыша, стоял молодой человек лет 26, чуть ниже среднего роста, с темными волосами и загорелым лицом. Из глубокого пореза над правым глазом текла кровь. На скуле светился свежий синяк, рубашка была порвана, а белые брюки выпачканы в грязи. В левой руке он держал гитару, на плече висела сумка. Он озирался по сторонам, как загнанный зверь. Заметив Гарри, беглец дрожащей рукой указал на темную улицу. — Они гонятся за мной. Где мне спрятаться? Неподдельный ужас в его глазах заставил Гарри подняться на ноги. — Спрячьтесь за стойку и оставайтесь там, — сказал он. Молодой человек обогнул бар и присел на корточки. Гарри сел, пододвинул к себе рюкзак и достал дубинку, подаренную ему Сэмом Бенчем. В этот момент из кухни появилась Мария и испуганно вскрикнула, увидев незнакомца, скрючившегося за стойкой. — Все в порядке, — успокоил ее Гарри. — Возвращайтесь на кухню, я все улажу. Заметив кровь на лице молодого человека и его порванную рубашку, Мария поспешно последовала совету Гарри. Они вошли один за другим. 4 юноши и девушка с транзистором в руке. Гарри вспомнил слова сержанта полиции и догадался, что именно они украли 3 цыплят и радиоприемник. Он зажал дубинку между колен и положил руки на стол по обе стороны тарелки. Юноши походили друг на друга, как близнецы. Возрастом не старше 20 лет, с грязными свалявшимися волосами, едва пробивавшимися бороденками. Девушке, маленькой, хрупкой, на вид было лет 16. — Он вбежал сюда, Чак! — крикнул один из них. — Я его видел. Чак, судя по всему, их главарь, оглядел ресторан, и, наконец, его узкие блестящие глазки остановились на Гарри. Тот, не мигая, смотрел на всю банду. Чак переступил с ноги на ногу. Во взгляде сидящего за столом мужчины он не замечал признаков страха. Чак к этому не привык. — Эй, ты! Видел парня с гитарой? — процедил он. Гарри молчал. — Ты что, оглох? — Я тебя слышу, — спокойно ответил Гарри. — Убирайтесь отсюда. — Да поживей. От вас плохо пахнет. Чак побледнел от ярости. — Никто не говорит так со мной, — прошипел он. — Я заткнись, — оборвал его Гарри, — и попроси мамочку искупать тебя. — Хорошо, пальцы Чака сжались в кулаки. — Ты сам этого добивался. Сейчас мы разнесем этот сарай, а потом примемся за тебя. — А я бы вам не советовал. Гарри отодвинулся от стола на пару дюймов. — Тогда мне придется тебя наказать. А я не люблю бить маленьких мальчиков. Чак схватил ближайший столик за угол и перевернул его. Стаканы и тарелки полетели на пол и разбились. — Ломайте! — взревел Чак. — Все ломайте! Не успел он закрыть рот, как Гарри уже выскользнул из-за стола. Секундой позже дубинка опустилась на правое предплечье Чака. Как сухое дерево треснула кость. Чак упал на колени, вопя от боли. Гарри взглянул на остальных. Те попятились назад. — Вон отсюда! — приказал Гарри. — Вон! Быстро! Подростки не двинулись с места. Гарри шагнул вперед, и дубинка обрушилась на плечо другого юноши. Тот взвыл. — Вон! — прорычал Гарри. Девушка плюнула в Гарри, повернулась и выбежала на улицу. За ней двое подростков, помоложе, и третий, потиравший ушибленное плечо. Гарри повернулся к Чаку, всхлипывающему, все так же стоящему на коленях. — Вон! — гаркнул он. — Быстро! Отпрянув от Гарри, Чак поднялся на ноги и поплелся к двери. Гарри вышел вслед за ним. Четверка бежала по улице. Никто из них не остановился, чтобы помочь Чаку. Гарри закрыл дверь и, подойдя к бару, взглянул на спрятавшегося там беглеца. — Они ушли. Думаю, вам надо что-нибудь выпить. Все еще дрожа, тот встал. Они убили бы меня, если б нашли. Он облокотился на стойку. — Успокойтесь. Чтобы дать ему время прийти в себя, Гарри пошел к перевернутому столику и поставил его на место. Из кухни появились Тони Морелли и Мария. — Извините за беспорядок, — Гарри посмотрел на девушку. — Я должен был вышвырнуть их до того, как они разбили посуду. — Вы просто чудо! Я все видела! — в голосе Марии слышалось нескрываемое восхищение. — Если бы не вы, они не оставили бы камня на камне! — Гарри улыбнулся. — Позаботьтесь, пожалуйста, о нашем приятеле, а то он истечет кровью. Мария осмотрела порез, кивнула и умчалась на кухню. Морелли схватил руку Гарри и крепко ее пожал. — Вы молодец! Все тут боятся этих подонков. Нам нужны такие парни, как вы. Гарри смутился. — Давайте выпьем, — предложил он, и взглянул на незнакомца с гитарой. — Как насчет виски? — Я Рэнди Роуч, — незнакомец протянул руку. — Да, я не откажусь от рюмочки. — Гарри Митчелл. Гарри пожал протянутую руку. — Налейте нам шотландского, — попросил он Морелли. Просияв, итальянец зашел за стойку и наполнил рюмки. Вернулась Мария с кастрюлькой теплой воды, полотенцем и пластырем. Она быстро остановила кровотечение, промыла и заклеила рану. Рэнди поблагодарил ее, взял рюмку и повернулся к Гарри. — Спасибо. Им понравилась моя гитара. Я столкнулся с ними в миле от города. Мне удалось вырваться. Я бегаю чуть быстрее их. Но если б не вы, я остался бы и без гитары, и без работы. Гарри отпил виски. — А куда вы идете? — В Парадис-Сити. — А вы? — И я туда же. Гарри повернулся к Морелли. — А где же обещанный яблочный пирог? Он взглянул на Рэнди. — Вы еще не ужинали? Здесь прекрасно кормят. Рэнди заказал и спагетти, и отбивную. Мужчины прошли к столику Гарри, а Морелли устремился на кухню. — Мы можем пойти вместе. Рэнди с надеждой взглянул на Гарри. — Вдвоем безопаснее. — Конечно, — ответил тот. Мария принесла спагетти и большой кусок яблочного пирога. Папа сказал, что все за счет ресторана. Она поставила тарелки на стол. — И комната тоже. — Но послушайте, — хотел возразить Гарри, но Мария упрямо покачала головой. Как папа сказал, так и будет, и ушла на кухню. Гарри взглянул на Рэнди и пожал плечами. — Славные люди. А я бы мог и заплатить. — Вы спасли их ресторан. Эти подростки — наркоманы. Если я смогу оказать вам услугу, только скажите. Даже не представляю, что бы я делал без гитары. Я зарабатываю ею на жизнь. Он начал петь. В Парадис-Сити меня ждет работа в отличном ресторане. У меня это будет уже третий сезон. Какие спагетти! Гарри кивнул. И пирог не хуже. А когда вы должны начать? Как только доберусь туда. Рэнди помолчал. А вы ищете работу? Да. Найдется там для меня что-нибудь? Я не слишком привередлив. Рэнди задумчиво посмотрел на него. Я могу познакомить вас с Соло. Это владелец ресторана. Во время сезона ему нужны люди. Вы умеете плавать? Плавать? Гарри усмехнулся. Если я что-то умею, так это плавать. Я получил бронзовую медаль на чемпионате штатов по вольному стилю и прыжкам в воду. Рэнди рассмеялся и хлопнул Гарри по плечу. — Ну, тогда работа у вас в кармане. Каждый год Соло нужен спасатель, который, к тому же, должен следить за чистотой на пляже и еще уметь плавать. Обычно тот, кто умеет плавать, не хочет убирать мусор. А тот, кто готов убирать мусор, боится воды. Рэнди улыбнулся. Подойдет вам такая работа? Соло платит мало, но хорошо кормит. Меня это устроит. Но, может, место уже занято? А держу пари, что нет. Сезон начинается на следующей неделе. Соло не расстанется с лишним центом. Он будет тянуть до последнего дня. — А что вы там делаете? — Я помогаю в баре и пою. Дважды в обед и один раз во время ленч. Это дорогой ресторан. Туда приезжают на Кадиллаках и Мерседесах. — Это хорошо. Гарри доел пирог, удовлетворенно вздохнул, откинулся на спинку стула и закурил. — Сколько потребуется времени, чтобы добраться туда? Все зависит от того, удастся нам поймать попутную машину или нет. Я предпочитаю ходить ночью. Так безопаснее. Если никто нас не подвезет, 3, максимум 4 дня. — Ну, я не тороплюсь, — ответил Гарри. — Действительно, ночью идти лучше. Не так жарко. — Это точно. Послушайте, давайте тут отдохнем и выйдем завтра часиков в 7 вечера. Гарри согласно кивнул и, встав из-за стола, направился к Марии, мывшей стаканы за стойкой. — Мы хотим уйти завтра вечером. Вы не будете возражать? — После того, что вы для нас сделали, — ответила Мария, — вы могли бы и не спрашивать. Если хотите принять ванну, есть горячая вода. Если что-то еще, только скажите. От ванны я не откажусь. А я пойду наверх и постелю постели. Вы хотите помыться прямо сейчас? А почему бы и нет? Я пойду с вами. Он подошел к Рэнди и сказал, что примет ванну и ляжет спать. Они договорились встретиться в 10 утра. После ухода Гарри Рэнди доел отбивную и задумался. А вдруг Соло не захочет взять этого парня? Мало ли что взбредет ему в голову. Сначала надо проверить. Он встал, подошел к телефону-автомату, бросил в щель несколько монет и позвонил в ресторан Соло. Трубку снял Джо, негр-бармен, и сказал, что хозяина нет. — У меня очень важное дело, — настаивал Рэнди. — Где мне его найти? Джо продиктовал номер. На этот раз Рэнди ответил густой бас-соло. — Слушаю, кто это? — Рэнди Роуч, помните меня? Я еду к вам, и не один. Я нашел спасателя на пляж, чемпион по плаванию.